Какие показания он дал Жанье и следователю Камильё касательно своего скоропалительного приезда в Париж? Если уж Камильё не вынес постановление об аресте, значит, у следствия возникли серьезные сомнения, и шансы каждого из подозреваемых оказаться на скамье подсудимых почти наверняка расценивались примерно как равные. Теперь Мегре не терпелось узнать побольше о Филиппе Жаве и его личной жизни. Не было ли у него любовницы, второго семейного очага? Или, как полагало большинство, он в самом деле, будучи салонным медиком, оставался человеком строгих правил? «Чем займемся?» – проронила мадам Мегре, увидев, что муж подзывает гарсона, чтобы расплатиться. Комиссар понятия не имел. Сие не имело ровным счетом никакого значения. В том-то и состояла вся прелесть его нынешнего положения. «Начнем с того, что спустимся по ступенькам лестницы Сен-Пер». Они прошлись по бульвару Роше-Шуар, затем могли направиться, например, на улицу Мартир. Постоянно оживленная, она была так мила сердцу Мегре, обожал он и улицу Фабур. Это состояние ничего не делания как-то по-новому раскрывало Париж для Мегре, и он был полон решимости ничего при этом не упустить. «Не забыть бы сегодня вечером позвонить Пардону». «Ты не заболел?» «Нет, но у него, возможно, появились новые сведения об этом докторе Жаве». «Тебя это волнует?» «Разумеется, он много думал о деле мадам Жав, но оно для него вписывалось в праздные прогулки по Парижу. Завтра утром я, может быть, поброжу в районе улицы Сен-Пер». Это уже было опаснее, ибо на малолюдной улице он рисковал нос к носу столкнуться с одним из своих инспекторов. «Подумываю, не махнуть ли нам на Конкорно, полюбоваться на море». Он излагал свои планы просто так, не веря в них, ради забавы. Все заботы лежали теперь на Жанвье, а Мегре воспринимал ситуацию как прообраз своего бытия в тот день, когда он уйдет в отставку. При этой мысли он помрачнел. Ладно, он согласен поиграть роль праздношатающегося обывателя в течение нескольких дней, максимум 3 недель. Но вариться в этом соку до конца жизни... Шагая к паперти Сакре-Кер, Мегре неожиданно сжал локоть жены, и она поняла, что он взволнован, и, как ей показалось, догадалась, по какой причине, но виду не подала. Глава 4. Где была Жозефа? В тот вечер он так и не позвонил Пардону, хотя и обещал самому себе это сделать, сидя на площади Тертр. Откровенно говоря, сия мысль его более не занимала. Было, наверное, около 5, когда на углу Фабур-Монмартр они с женой свернули на большие бульвары. Солнце палило вовсю, и тротуары с редкими прохожими казались просторнее обычного. Между витринами магазинов готового платья и металлоизделий он увидел сумрачный, похожий на тоннель подъезд и услышал теньканье звонка, какой бывало давали перед началом сеанса в старых кинематографах. Оказалось, что это действительно вход в кинотеатрик, который раньше Мегре как-то и не замечал. Там показывали старые фильмы с Чарли Чаплином, и комиссар остановился в нерешительности. «Давай зайдем», — предложил он жене. Она подозрительно посмотрела на темный плюшевый занавес за кассой, перекрывавший вход в вестибюль с серыми каменными стенами. «Как ты полагаешь, там чисто?» В конце концов они все же вошли, а когда вышли вместе с толпой, обнаружили, что ликующее августовское солнце уже село, и на смену ему пришло сияние фонарей и неоновых вывесок по обе стороны бульваров. Супруги Мегре не заметили, что в кинотеатре в тот день меняли программу, и фактически они высидели 2 сеанса подряд. Идти обедать домой было уже поздно. «А не перекусить ли нам где-нибудь поблизости?» В ответ мадам Мегре заметила: «Если так будет продолжаться, то я скоро разучусь готовить». Они отправились на площадь Виктуар в ресторанчик, спокойную террасу которого комиссар так любил. Потом вернулись домой пешком, И к концу прогулки мадам Мегре стала пошатываться на высоких каблуках. Прошло уже столько лет с той поры, когда они подолгу бродили вдвоем.